Глава 8. Роль Троцкого в канун Второй мировой войны. В 30-е годы Троцкий стал без преувеличения мировым экспертом по антикоммунизму. Даже сегодня правые идеологи штудируют работы Троцкого в поисках оружия против Советского Союза времен Сталина. В 1982 году, когда Рейган провозгласил новый антикоммунистический крестовый поход, Анри Бернар, почетный профессор Королевской военной школы Бельгии, опубликовал книгу, распространяя вот такое сообщение, цитата: «Коммунисты в 1982 году – это нацисты в 1939. Мы слабее перед Москвой, чем мы были в августе 1939 года перед Гитлером». Конец цитаты. Все стандартные высказывания Ле Пена, лидера французского национального фронта, выглядят так, цитата: «Терроризм – это не акт нескольких безумцев. Основа всего есть Советский Союз и тайная сеть международного терроризма. Христианские левые – это боль Запада. Синхронность демонстраций «За мир» показывает, что они вдохновляются Москвой. Британские командос, которые шли умирать на Фолклендах, показали, что на Западе еще существуют моральные ценности». Конец цитаты. Но тактика, избранная такими признанными антикоммунистами, как Бернар, весьма интересна. Вот как человек, который, несмотря на презрение к левым христианам, объединяет себя с Троцким. Цитата. «В быту Ленин был подобно Троцкому обычным человеком. Его личная жизнь полна нюансов. При естественном ходе событий после Ленина главой в СССР должен был стать Троцкий. Он был главным архитектором Октябрьской революции, победителем в гражданской войне, создателем Красной армии. Ленин весьма уважал Троцкого. Он думал о нем как о преемнике. Он считал, что Сталин слишком груб. Троцкий восстал против установления бюрократизма в Советском Союзе, который парализовал коммунистическую машину. Артистичный, высокообразованный, не желающий приспосабливаться к обстоятельствам, зачастую предвидящий ход событий надолго вперед, он не мог ужиться с главными догматиками в партии. Сталин был националистом. Такое чувство не существовало ни у Троцкого, ни у Ленина. С Троцким иностранные коммунистические партии могли рассматривать себя как силу, единственной целью которой было установление социалистических порядков. Со Сталином они работали для Кремля и его дальнейшей империалистической политики». Конец цитаты. Мы представляем здесь некоторые основные тезисы, выдвинутые Троцким в 1937-1940 годах, которые показывают сущность его абсолютно антикоммунистической борьбы. Они позволяют понять, почему люди из западных спецслужб, такие как Анри Бернар, используют Троцкого для борьбы с коммунистами. Они также проливают свет на классовую борьбу между большевиками и оппортунистами и на некоторые стороны чистки 1937-1938 годов. Враг. Это новая аристократия, новая большевистская буржуазия. Для Троцкого главный враг был во главе Советского Союза. Это была новая большевистская аристократия, в кавычках, главный антисоциалистический и антидемократический слой общества. Общественный слой, который жил подобно благополучным буржуа в Соединенных Штатах, в кавычках. Вот как он выражался по этому поводу, цитата. «Привилегированная бюрократия представляет теперь самый антисоциалистический и самый антидемократический сектор советского общества. Мы обвиняем правящую клику в преобразовании себя в новую аристократию, угнетающую и грабящую массы. Высший слой бюрократии живет примерно того же рода жизнью, как и благополучный буржуа в Соединенных Штатах и других капиталистических странах». Конец цитаты. Эти речи делают Троцкого неотличимым от меньшевистских лидеров, когда они вели контрреволюционную вооруженную борьбу вместе с армиями белых и интервентов. Также неотличимы эти выражения от выражений классических правых из империалистических государств. Сравните Троцкого с главным идеологом антикоммунистов из Международной конфедерации христианских союзов МКХС П. Дж. С. Серрарисом, писавшим в 1948 году, цитата, «Снова классы в кавычках и богатые люди», благодаря Сталину. Совсем как в капиталистическом обществе, элита вознаграждается деньгами и властью. Это и есть то, что Франц Уверер назвала советской аристократией. Этот еженедельник сравнивает ее с аристократией, созданной Наполеоном. Конец цитаты. После Второй мировой войны французское объединение Франц Уверер, на которое ссылается Серраринс, было создано и напрямую финансировалось ЦРУ. Ламбертистская троцкистская группа работала и до сих пор работает в его составе. В то же время МКХС, будь то в Италии или Бельгии, работает с ЦРУ напрямую для защиты капиталистической системы в Европе. Чтобы настроить рабочих против коммунизма, они используют отталкивающую антикапиталистическую в кавычках демагогию, перенятую у социал-демократов и троцкистов. В Советском Союзе был новый класс богатых людей в кавычках, советская аристократия в кавычках же. Противостоящих этой нашей новой аристократии, подавляющей и грабящей массы, было, согласно Троцкому, 160 миллионов, которые были глубоко разочарованы. Этот народ защищал коллективизацию средств производства и плановую экономику от вульгарного и деспотического сталинского варья. Другими словами, исключая сталинистов, весь остальной народ был чист и только вел борьбу. Слушаем Троцкого. Цитата. «От 12 до 15 миллионов привилегированных – это люди, которые организуют парады, демонстрации и овации. Но отдельно от этих избранных существует еще 160 миллионов, которые глубоко разочарованы. Антагонизм между бюрократией и народом измеряется увеличением жестокости тоталитарного правления. Бюрократия может быть сокрушена только новой политической революцией». Конец цитаты. Цитата снова. «Экономика планируется на основе национализации и коллективизации средств производства. Эта государственная экономика имеет свои законы, которые все меньше и меньше соответствуют деспотизму, невежеству и бандитизму сталинской бюрократии». Конец цитаты. С тех пор, как, согласно Троцкому, стало невозможным возвращение к капитализму, любая оппозиция, будь то социал-демократы, ревизионисты, буржуа или контрреволюционеры, стала допустимой. Это был голос 160 миллионов, которые были глубоко разочарованы. В кавычках, и стремились защитить в кавычках же обобщение средств производства от новой аристократии. Троцкий стал выразителем надежд для всех реакционных сил, антисоциалистов и фашистов. Большевизм и фашизм. Троцкий одним из первых поставил на одну доску большевизм и фашизм. Эта мысль была популярной в 30-е годы в реакционных капиталистических партиях. Коммунистическая партия была их заклятым врагом, фашистская партия – их самый важный буржуазный противник. Еще раз из Троцкого, цитата. «Фашизм одерживает победу за победой, а его лучший союзник тот, кто прокладывает ему путь по всему миру. Это сталинизм». Действительно, ничто не отличает политические методы Сталина от Гитлера, но разница в результатах в международном масштабе значительна. Важная часть советского аппарата, которая становится все более и более важной, формируется из фашистов, которые еще должны признать себя таковыми. Сравнение советского режима с фашистским было бы большой исторической ошибкой, но симметричность политических суперструктур и схожесть тоталитарных методов и психологических профилей поразительны. Агония сталинизма – самый ужасный и самый отвратительный спектакль на Земле. Конец цитаты. Здесь Троцкий представил один из первых вариантов важнейшего вопроса пропаганды ЦРУ и фашистов в 50-е годы – тему «красного фашизма», в кавычках. Используя слово «фашизм», Троцкий пытался направить ненависть, которую чувствовали массы к террористическим диктатурам большого капитала, на социализм. После 1944-45 годов все немецкие, венгерские, хорватские и украинские фашистские лидеры, которые сбежали на Запад, нацепили маски демократов. Они восхваляли демократию США, новые силы гегемонизма и главный источник поддержки реакций и фашистских сил в мире. Эти старые фашисты, верные своему преступному прошлому, разрабатывали ту же тему. Большевизм, тот же фашизм, но еще хуже. Далее отметим, что к тому времени, когда европейский фашизм уже начал свои войны в Эфиопии и Испании, захват Австрии и Чехословакии, Троцкий уверял, что самый ужасный и самый отвратительный спектакль на Земле был агония социализма. Пораженчество и капитуляция перед нацистской Германией. Троцкий стал главным пропагандистом пораженчества и капитуляционизма в Советском Союзе. Его демагогическая «мировая революция» в кавычках способствовала лучшему удушению социалистической революции. Троцкий пропагандировал идею, что в случае фашистской агрессии против Советского Союза Сталин и большевики станут предателями, и что под их руководством поражение Советского Союза неминуемо. Вот его мысли на этот счет. Цитата. «Военное положение Советского Союза противоречиво. С одной стороны, мы имеем население в 170 миллионов человек, разбуженное величайшей революцией в истории, с более или менее развитой военной промышленностью. С другой стороны, мы имеем политический режим, парализовавший все силы нового общества. В одном я уверен, политический режим не переживет войну. Общественный режим, который является национализированной собственностью производства, несравнимо более могуществен, чем политический режим, который имеет деспотический характер. Представители политического режима или бюрократии боятся перспективы войны, потому что они лучше нас знают, что они не выживут в войне как режим». Конец цитаты. Еще раз. На одной стороне 170 миллионов хороших граждан, разбуженных революцией. Остается только удивляться, кто их разбудил, если не большевистская партия и Сталин. В 1921-1928 годах крестьянские массы точно не были разбужены. Эти 170 миллионов имели развитую военную индустрию, как будто это не сталинская политическая коллективизация и индустриализация, проводимая благодаря его стальной воле, позволила создать индустрию вооружений в рекордные сроки. Благодаря его точной линии, его воле, его способности организовывать, большевистский режим разбудил силы народа, уделом которого были невежество, предрассудки и примитивный труд одиночек. Согласно разглагольствованиям провокатора Троцкого, большевистский режим парализовал эти общественные силы. И Троцкий дает всевозможные абсурдные предсказания. Большевистский режим наверняка не переживет войну. Итак, две пропагандистские темы, которые дороги были нацистам, могли быть найдены в писаниях Троцкого – пораженчество и антибольшевизм. Цитата. «Берлин знает, до какой степени кремлевская клика деморализовала армию и население страны в борьбе за самосохранение. Сталин продолжает подрывать моральные силы и общий уровень сопротивления страны. Карьеристы без чести и совести, на которых вынужден полагаться Сталин, предадут страну в трудное время». Конец цитаты. В своей ненависти к коммунизму Троцкий подстрекает нацистов вести войну с Советским Союзом. Он, выдающийся знаток, в кавычках, по вопросам Советского Союза, рассказывал нацистам, что они имеют все шансы победить в войне против Сталина. Армия и население деморализованы – ложь. Сталин расстроил сопротивление – ложь. И сталинисты капитулируют в начале войны. Тоже ложь. В Советском Союзе троцкистская пропаганда произвела двойной эффект. Она взращивала пораженчество и капитуляционизм, говоря о том, что фашизму гарантирована победа при таком гнилом и некомпетентном руководстве СССР. А еще эта пропаганда призывала к попыткам восстаний и убийств большевистских вождей, которые предадут в трудные времена, в кавычках. Руководство, которому категорически предопределено пасть в ходе войны, прекрасно могло пасть в начале войны. Для этого и должны были действовать антисоветские и оппортунистические группы. В обоих случаях провокации Троцкого напрямую помогали нацистам. Троцкий и заговор Тухачевского. В главе, посвященной военному заговору Тухачевского, мы покажем, что в кадрах Красной Армии действительно существовала разветвленная антикоммунистическая организация. Впечатляющей была позиция Троцкого по отношению к этому явлению. Вот письменное свидетельство об отношении Троцкого к делу Тухачевского. Цитата. «Здесь я должен заявить о том, каковы были мои отношения с Тухачевским. Коммунистические убеждения этого офицера Старой гвардии я никогда не считал серьезными. Генералы боролись за то, чтобы защитить безопасность Советского Союза от того, что делалось в интересах личной безопасности Сталина. Армии нужны честные, способные люди». Равно как и экономистам и ученым, независимые люди с широким мышлением. Каждый мужчина и каждая женщина с независимым мышлением входит в конфликт с бюрократией, и бюрократия должна лишиться одной из своих голов, чтобы сохранить себя. Человек, который является настоящим генералом, как Тухачевский, нуждается в независимых помощниках, других генералах вокруг себя, и он оценивает каждого человека в соответствии со своими внутренними ценностями. Бюрократии нужны покорные люди, запутавшиеся люди, рабы. И два эти типа людей конфликтуют в каждом государстве. Тухачевский, а вместе с ним и весь цвет военных кадров, сгинули в борьбе против полицейской диктатуры, нависшей над офицерами Красной Армии. По своим общественным характеристикам, военная бюрократия ничуть не лучше, чем гражданская бюрократия. Если бюрократию рассматривать как целое, ей присущи две функции – власть и управление. Сейчас эти две функции пришли в острейшее противоречие. Чтобы обеспечить хорошее управление, тоталитарная власть должна быть уничтожена. Что означает новая двойственность власти? Первый шаг к распаду Красной Армии или начало новой гражданской войны в стране? Нынешнее поколение комиссаров означает контроль бонапартистской клики над военной и гражданской администрацией, а значит и над народом. Нынешние командиры, выросшие в Красной Армии, не могут быть оторваны от нее и имеют безусловный авторитет, приобретенный за многие годы. С другой стороны, комиссары, набранные из сынов бюрократов, которые не имеют ни революционного опыта, ни военных знаний, ни даже идеологического капитала, таков архетип карьеристов новой школы. Они призваны только командовать, потому как они «бдительны», в кавычках. То есть они представляют собой полицию в армии. Командиры показывают им свою ненависть к тому, чему они служат. Режим двойного командования превращается в борьбу между политической полицией и армией, и центральная власть на стороне полиции. Развитие страны, в особенности рост ее новых потребностей, несопоставим с тоталитарной шелухой. Вот почему мы видим тенденцию к сопротивлению бюрократии во всех проявлениях жизни. В области техники, экономики, образования, культуры, обороны люди с опытом, со знаниями науки и с властью автоматически отвергают агентов сталинской диктатуры, которые в большинстве своем бескультурные и неотесанные циники, подобные Ежову и Мехлесу. Конец цитаты. Прежде всего, Троцкому пришлось признать, что Тухачевский и те, кто подобен ему, никогда не были коммунистами. Ранее Троцкий сам определял Тухачевского как кандидата для военного переворота, подобного наполеоновскому. Более того, желая сохранить возможного союзника в беспощадной борьбе со Сталином, Троцкий отрицал существование буржуазной контрреволюционной оппозиции в армейской верхушке. На деле он поддерживал любую оппозицию против Сталина и большевистской партии, включая Тухачевского, Алкснеса и так далее. Троцкий возглавлял объединенный политический фронт вместе со всеми антикоммунистами в армии. Это ясно показывает, что Троцкий мог прийти к власти только в союзе с контрреволюционными силами. Троцкий заявлял, что те, кто борется со Сталином и руководством партии в армии, на самом деле боролись за безопасность страны, тогда как офицеры, преданные партии, защищали диктатуру Сталина и его личные интересы. Примечательно, что анализ Троцкого о борьбе внутри Красной армии совпадает с анализом Романа Колковица и его доклада для армии США. Во-первых, Троцкий выступает против партийных мер по обеспечению политического контроля в Красной армии. В особенности Троцкий нападает на возвращение в армию политкомиссаров, которые будут играть существенную политическую роль в антифашистском сопротивлении во время войны и будут помогать молодым солдатам выдерживать четкую политическую линию, несмотря на невероятную сложность проблем, поставленных войной. Троцкий подбадривал элитарные и исключительные настроения у военных вопреки партии с целью расколоть Красную армию и спровоцировать гражданскую войну. Далее Троцкий заявлял о своей расположенности к независимости, то есть профессионализму в кавычках офицеров, говоря, что они способны, честны и широко мыслят, чтобы их противостояние партии возросло. Подобным же образом антикоммунистические элементы вроде Такаева защищали свои диссидентские буржуазные идеи во имя независимости и широкого мышления. Троцкий заявлял, что существовал конфликт между сталинистской властью и правительством страны, и что он поддерживает правительство. На самом деле, то явление, которое он описывает, было антагонизмом между большевистской партией и государственной бюрократией. Подобно всем антикоммунистам мира, Троцкий клеветал на коммунистическую партию, называя ее бюрократической. В действительности реальная угроза бюрократии и бюрократизма исходила от части управленческого аппарата, не бывшего по своей сути коммунистическим, искавшей возможности избавиться от удушающего в кавычках политического и идеологического контроля партии, чтобы навсегда остаться над остальным обществом и добыть себе разного рода привилегии и выгоды. Политический контроль партии над военным и гражданским руководством был особо нацелен на борьбу с такими тенденциями бюрократического разложения. Когда Троцкий писал, что для обеспечения хорошего руководства страной партия должна быть ликвидирована, он был выразителем самых бюрократических настроений в государственном аппарате. В общем, Троцкий защищал профессионализм в кавычках военных, технических, научных и культурных кадров, то есть всех технократов, пытавшихся избавиться от партийного контроля и желавших ограничить партийное влияние на все стороны жизни, согласно предписаниям Троцкого. В классовой борьбе, проходившей в государстве и партии в 30-40-х годах, линия фронта проходила между силами, защищавшими сталинско-ленинские позиции, кто вдохновлялся технократией, бюрократией и милитаризмом. И именно последняя сила добьется в свое время гегемонии над руководством партии при хрущевском перевороте. Провокаторы на службе нацистов. Чтобы подготовиться к отражению нацистской агрессии, надо свергнуть Сталина и большевиков. Защищая это положение, Троцкий стал инструментом в руках гитлеровцев. Недавно на митинге в Свободном университете Брюсселя один говорливый поклонник Троцкого кричал, цитата, «Неправда, Троцкий всегда заявлял, что он, безусловно, защищал Советский Союз от империализма», конец цитаты. Да, Троцкий всегда защищал Советский Союз, подразумевая, что разрушение большевистской партии было бы наилучшей подготовкой к обороне. Существенный момент состоит в том, что Троцкий призывал к антибольшевистскому восстанию, выгода от которого получили бы нацисты, а не горстка троцкистов. Троцкий проповедовал восстание во имя «лучшей обороны» в кавычках Советского Союза, но он вполне очевидно занимал антикоммунистическую позицию и мобилизовал все антисоциалистические силы. Нет сомнений, что нацисты были первыми, кто оценил эту «лучшую оборону» Советского Союза в кавычках. Вот точные слова Троцкого на этот счет. Цитата. «Я не могу быть за СССР вообще. Я за рабочие массы, которые создали СССР, и против бюрократии, которая узурпировала революционное завоевание. Долг серьезного революционера состоит в том, чтобы заявить совершенно искренне и открыто: Сталин готовит поражение СССР». Конец цитаты. Еще цитата. «Старая большевистская партия превратилась в касту аппаратчиков. Мы будем защищать СССР против империалистического врага всей своей мощью. Однако завоевания Октябрьской революции будут служить народу, только если он показывает свою способность действовать против сталинской бюрократии, как делал он это раньше против царской бюрократии и буржуазии. Только восстание советского пролетариата против основ тирании новых паразитов может спасти то, что еще осталось в обществе от завоевания Октября. В этом смысле и только в этом смысле мы защищаем Октябрьскую революцию от империализма, фашистов и демократов, от сталинской бюрократии и от их наемных друзей». Конец цитаты. Из этих цитат становится ясно, что слова «мы поддержим СССР в борьбе против империализма» были сказаны антикоммунистам, который должен был их сказать, если он хотел получить хотя бы малейший шанс быть услышанным массами, готовыми защищать социалистический режим до победного конца. Но только политическая слепота людей могла скрыть от них значение слова «оборона» в этих цитатах. Вот как на самом деле готовили оборону предатели и враги. Цитата. «Сталин предаст, он готовит поражение, значит, Сталин и большевики должны быть уничтожены, чтобы защитить СССР». Конец цитаты. Такая пропаганда прекрасно устраивала нацистов. Троцкий защищал в кавычках Советский Союз, но без Сталина и большевиков. Он притязал на защиту Советского Союза всей своей мощью, то есть вместе с несколькими тысячами его последователей в СССР. А между тем, эти несколько тысяч отверженных должны были подготовить восстание против Сталина и большевистской партии. Замечательная оборона, будьте уверены. Даже закоренелые антикоммунисты, такие как Такаев, считали, что Троцкий своими писаниями работал на руку германским агрессорам. Такаев был антикоммунист, но сторонник британского империализма. В начале войны он сделал следующее признание, цитата. «Народы СССР, ведомые своими внутренними чувствами, перед лицом смертельной опасности объединились со сталинским режимом. Противостоящие силы имели связанные руки, и это был стихийный акт, пусть даже с дьяволом, чтобы победить Гитлера. Оппозиция Сталину не только наносила ущерб международной борьбе со странами оси Рим, Берлин, Токио, но и была эквивалентна противостоянию всем народам СССР». Конец цитаты. С приближением Второй мировой войны главной заботой Троцкого, если даже не единственной, стало свержение большевистской партии в Советском Союзе. Его главное положение было взято из мира крайне правых. Тот, кто защищает Сталина и большевистскую партию, прямо или косвенно является злейшим врагом социализма. Вот выдержка из декларации Троцкого, цитата. «Реакционная бюрократия должна быть и будет свергнута. Политическая революция в СССР неизбежна», конец цитаты. Еще цитата. «Только свержение бонапартистской клики Кремля может сделать возможным возрождение военной мощи СССР. Борьба против войны, империализма и фашизма требует безжалостной войны против запятнанного преступлениями сталинизма. Кто бы ни защищал сталинизм прямо или косвенно, кто бы ни хранил молчание о его предательстве или усиливал его военную мощь, тот является злейшим врагом революции, социализма, угнетенных людей». Конец цитаты. Когда в 1938 году эти строки были написаны, на мировой сцене разворачивалась жестокая классовая схватка между фашизмом и большевизмом. Только крайне правые идеологи французского, британского или американского империализма или фашизма могли поддержать тезис Троцкого. Цитата. «Тот, кто защищает сталинизм, прямо или косвенно, является злейшим врагом». Конец цитаты. Троцкий вдохновлял терроризм и вооруженные выступления. С 1934 года Троцкий постоянно призывал к свержению большевиков с помощью терроризма и вооруженных выступлений. В апреле 1938 года Троцкий заявил, что в СССР неизбежно произойдет покушение на Сталина и других большевистских вождей. Конечно, продолжал он, индивидуальный террор противоречит ленинской тактике, но вы понимаете, законы истории говорят нам, что попытки убийства и акты террора против таких разбойников, как Сталин, неизбежны. Вот как в 1938 году Троцкий выдвигал программу индивидуального террора. Цитата. «Сталин разрушает армию и сокрушает страну. Непримиримая ненависть накапливается вокруг него, и страшная месть висит над его головой. Попытка убийства – это возможно, что режим, который под предлогом борьбы с терроризмом уничтожил лучшую мы в стране, в конце концов испытает индивидуальный террор. Любой может добавить, что это было бы против законов истории, если бы разбойник при власти не был бы объектом актов мести отчаявшихся террористов. Но четвертый интернационал ничего не должен предпринимать от отчаяния и личной жажды мщения. И индивидуальный террор – это уже слишком для нас. Поскольку личное будущее Сталина касается нас, мы можем только надеяться, что его личный удел – жить достаточно долго, чтобы видеть крах его системы. Но долго ждать ему не придется». Конец цитаты. Итак, для троцкистов было бы против законов истории, если бы кто-нибудь не предпринял бы попытку убить Сталина, Молотова, Кагановича, Жданова и так далее. Это был «интеллигентный» в кавычках и «разумный» в кавычках же ход для тайной троцкистской организации выступить с таким посланием. Там не говорилось об организации попытки убийства. Там говорилось «месть террористов Сталину есть часть законов истории». Вспомним, что в антикоммунистических кругах, к которым относились и Токаев с Александром Зиновьевым, было много разговоров о подготовке к попытке убийства большевистских вождей. Каждый легко может установить, что эти силы вдохновлялись трудами Троцкого. Троцкий чередовал призывы к индивидуальному террору с пропагандой вооруженного восстания против большевистского руководства. В общем, он использовал завуалированную и обманчивую формулировку «политической революции». Во время спора с троцкистом Манделем в 1989 году мы сказали, что Троцкий призывал к вооруженной борьбе против советского режима. Мандель рассердился и стал кричать, что это сталинская ложь, так как политическая революция означает народную революцию, но мирную. Этот анекдот есть пример двуличия систематически применяемого профессиональными антикоммунистами, чьей первейшей задачей является внедрение в ряды левых. Здесь Мандель хотел обратиться к аудитории защитников природы. Вот программа антибольшевистской вооруженной борьбы, выдвинутой Троцким. Цитата. «Люди пережили три революции против царской монархии, знати и буржуазии. В некотором смысле советская бюрократия сейчас воплощает черты всех свергнутых классов, но без их общественных корней и традиций. Она может защищать свои громадные привилегии только организованным террором. Оборона страны может быть организована только через уничтожение автократической клики саботажников и пораженцев». Конец цитаты. Как истинный эсер, Троцкий заявлял, что социализм соединил в себе эксплуататорские черты царизма, знати и буржуазии. Но, говорил он, социализм не имел той широкой социальной базы, как те эксплуататорские силы. Поэтому антисоциалистические массы могут свергнуть социализм гораздо легче. Это был призыв ко всем реакционным силам напасть на отвратительный, шаткий режим и провести четвертую революцию. В сентябре 1938 года уже была аннексирована Австрия. Это был месяц Мюнхена, где французский и британский империализм дали Гитлеру зеленый свет для оккупации Чехословакии. В своей новой переходной программе Троцкий ставил задачи своей организации в Советском Союзе, несмотря на то, что он сам соглашался, что как организация троцкизм, безусловно, крайне слаб в Советском Союзе. Он продолжает. Цитата. «Термидорианская олигархия держится за счет террористических методов. Главной политической задачей в СССР все еще остается свержение этой самой термидорианской бюрократии. Только победоносное революционное восстание угнетенных масс может возродить советский режим и гарантировать его дальнейшее развитие к социализму. Есть только одна партия, способная возглавить восстание советских людей. Партия Четвертого интернационала». Конец цитаты. Этот документ, который все троцкистские секторы рассматривали как основную программу, содержит знаменательное высказывание. Когда произойдет это восстание и выступление? Ответ Троцкого поражает своей прямотой. Троцкий планировал свое восстание на время нападения гитлеровцев на Советский Союз. Цитата. «Побуждение к революционному подъему советских рабочих, возможно, будет дано событиями вне страны». Конец цитаты. Следующая цитата – хороший пример двойного подхода. В 1933 году Троцкий заявлял, что одно из принципиальных преступлений германских сталинистов было в отказе от Единого фронта с социал-демократами против фашизма. Но до прихода Гитлера к власти в 1933 году социал-демократы делали все, что могли, для сохранения капиталистического режима и неоднократно отказывались от объединения сил с германской коммунистической партией. В мае 1940 года, через 8 месяцев после начала Второй мировой войны, большой специалист по «Единому фронту», в кавычках Троцкий, предположил, что Красная армия начнет восстание против большевистского режима. Он писал в своем открытом письме советским рабочим. Цитата. «Цель Четвертого интернационала – возрождение СССР путем очищения его от паразитирующей бюрократии. Это можно сделать только одним путем – рабочими, крестьянами, солдатами Красной армии и моряками Красного флота, которые восстанут против новой касты угнетателей и паразитов». Чтобы подготовить это восстание масс, нужна новая партия – Четвертый интернационал. Конец цитаты. В то время, когда Гитлер готовился к войне с Советским Союзом, провокатор Троцкий призывал Красную армию совершить переворот. Такое событие вызвало бы огромные бедствия, открыв всю страну для фашистских танков.